635 декабрь 26 в скобках сосна. Ты должен знать, эта ночь есть ночь победы над собой. Победа над собой делится на три этапа. Первый — мысль, второе — завершение, тонкое, и действие или явление физическое, третье — огонь признательности вознесенный. Будем углублять степень общения. Если беспредельность во всем, то и ступени слиянности можно углублять и расширять без конца, ибо и сознание владыки неустанно восходит, и надо идти за ним. Приложим усилие довести контакт до слияния явного и видимого. Можно видеть владыку и беседовать с ним. К этому состоянию можно подойти через ясное и четкое представление лика владыки. Если что-то не удается, даже и после длительных попыток, надо удвоить, утроить, удестерить усилия. Достижимо все, если приложена соответствующая энергия. Вибрация целого зависит от его частей. Яркое представление в третьем глазе образа владыки от того же условия зависит. Не только запомнить и удержать в сознании каждую деталь, но и соединить их вместе и удержать целое. Легко удержать предмет. Труднее животное, еще труднее лицо человека. Но облик владыки лишь ближайше может быть явлен. Потому говорю, приложите усилия, ибо силу и достижение берется. Есть ради чего потрудиться. Ибо должен знать ученик всю глубину значения лика утвержденного. При открытии центров может увидеть самые значительнейшие минуты. В днях и ночах ученика это моменты представления в третьем глазе незримого лика. Оно завершается доведением процесса до степени зримости явной. Конечно, вначале требуется полное сосредоточенность сознания, но потом незримое присутствие сделается постоянным и доступным. Простота достижения зависит от накоплений. Можно помыслить, есть ли что-нибудь другое, более важное и нужное, если все во владыке. Осознанием значимости узрения лика возможность его приближаем. Луч, будучи выражением великого сердца, облик великий с собой несет, в себе его заключаем. Потому осознание луча есть приближение к возлюбленному учителю. Растем вместе с широтой роста постижения сущности учителя. Поэтому говорю об углублении. Углублять можно лишь начатое, но зато углублять бесконечно. Формула «я в вас, вы во мне, я в отце, и мы едины» неисчерпаема и сокровенна, и великую тайну содержит в себе. К пониманию приближаемся постепенно и по ступеням. Великую твердость, настойчивость и упорство надо явить, когда дух ставит перед собой задачу великую. Усилие, приложенное ритмически, во много раз превышает разрозненные, беспорядочные попытки. При каждодневном ритмическом упражнении можно много быстрее достичь. Не о вымученных усилиях говорится, но труде ежедневно упорном. Не под силу задачи уму обывательскому. И только утвержденный ученик может приложить к жизни мощь ритма в процессе достижения этой возможности. Нужно преодолеть сознанием вибрации плотных энергий, то есть победить сопротивление окружающей среды. Нужно, чтобы потенциал энергии микрокосма оказался сильнее потенциала энергии этой среды. Отшельники уединялись в пустынные места, чтобы тем легче достичь этого. Ученик в миру не может покинуть свой пост, потому для преодоления сопротивления среды и его окружающей требуется напряжение особое и постоянное. Но тем славнее победа. Следует понять, что легкость достижения не является ручательством ценности достигнутого. По трудам о достижении. Величие достижения измеряется трудами приложенными. Перевертываем новую страницу книги. Назовем ее «Страницей сослужения свету при условии близкого контакта». Не за горами, владыка, но рядом. Не высях над звездных, но на земле. Осознанием близости владыки неотъемлемой откроем эту новую страницу жизни.